«Прощай, братец!» Он занес руку для того, чтобы пробить тело смотрителя, но белая вспышка их огорома исчез. «Хах, ничего, беги, беги, я все равно тебя найду!» Но тут он направился в сторону темного угла, где должен был обитать Десятихвосты. Монстр подошел к клетке, и в этот момент иллюзия развеялась, а внутри сидел Хамура. Он был похож на скелет, весь бледный, желудок будто прирос к позвоночнику, а его глаз не было. «Ну а мы с тобой повеселимся». Примечание к части. Рубрика «Песня». Деф Леппорт, Паурсаме Сугаронме. Глава 44, «Тайна природы». Глава 44, «Тайна природы». «Умф, моя голова, нахуярился что ли вчера?» — подумал про себя Узумаки. «А-па-па-па». Парень обнаружил привязанным себя к дереву. «Нет, я, конечно, люблю такие фишечки, но зоофилия, перебор. Да и один вопрос. Вы как, блять, это сделали? У вас даже рук нет». Вот это больше всего поразило панка. «Наруто, ты ничего не помнишь?» — спросил волк. «Ты кончил мне в ногу, и она теперь беременна? Уи, я буду матконожкой». Не переставал издеваться брюнет. «Заткнись, кусок дерьма. Начало Курама». «А?» — удивился такому панк. «Манда, ты просто ублюдок. Спустись сюда, и я надеру тебе твой зад». Лисица была, охуеть как, зла. «У тебя ПМС что ли? Какая моча тебе в голову ударила?» Хотел было начать перепалку шиноби, но не тут-то было. «Бегом, ослина ебучая». Подсознание панка. Наруто появился у себя в голове, казалось бы, мысли обычного анониста, который фап-фап на себя, но не тут-то было, мы же в мире шиноби, все помнят, да, так я напомню. «А, хотя, в жопу вас, продолжаем». Этот, как его, ну гг, КРЧ, начал подходить к клетке, дабы все выяснить, но на него смотрели два белоснежно-злых глаза, что очень сильно напрягало парня. Как только он подошел на достаточно близкую дистанцию, то на него тут же, сквозь прутья, обрушились когти лисицы. Но благо клетка остановила лапу, позволив лишь когтям выйти наружу. Да-да-да-да-то, мать ее логе. Наш кшичка отпрыгнул за долю секунду, но и этого хватило, чтобы выжить. «Да ты в конец уебалась. Иди с месителем клитор потри». Красноглазый уже был крайне зол, да так сильно, что его глаза начали приобретать черный оттенок. От этого глаза становились багрового цвета. «Ты полное разочарование, я понадеялась на тебя, а ты просто очередной больной ублюдок. Да ты не лучше Мадары, что бы сказали родители. Ты совсем на них не похож, в тебе нет доблести, чести. Каждый раз тобой движет лишь один мотив – извлечь выгоду, как побольше заработать, как трахнуть какую-нибудь тёлку, обычный меркантильный мужик. Но самое худшее, так это то, что ты решил напудрить всем мозги. Я уверена, что после того, как начнется война, да ты просто будешь сидеть в сторонке, благо сил у тебя хватит, чтобы не попасть под раздачу, а когда все кончится, будешь себе спокойно жить припеваючи. Ты гнида, ненавижу». Походу, кто-то давно хотел это выговорить. «Хм, ты права, я совсем не герой. Герои не убивают маленьких, загнанных в угол девочек, герои сожалеют о своих убийствах, я же рад им, боже-е-е-е, как же это было охуенно. Но я никогда не гонялся за выгодой, никогда. Если я гоняюсь за ней, то пусть я стану брюнетом, ой, провал, ха-ха-ха-ха». Начал ответную речь Наруто. «Но, ты еще издеваться будешь, да ты вчера уничтожил всю Мьёбаку, а половину жителей просто сожрал». Это было сказано очень быстро, что не все успели переварить, да и к тому же в подсознании сейчас были все, абсолютно, даже Кешиня. «Фу, помогла, ну, подкрепился вчера. Что поделать, без жертв не обойтись, ха-ха-ха-ха-ха». А глаза начали приобретать еще более черный оттенок. Они стали серыми. «Шваль, иди сюда, я тебя на куски порву». Лисица была вне себя от злости, да вот только все были в шоке. Абсолютно, никто не ожидал услышать такое, а ответ Наруто и вовсе выбил всех из колеи, кроме Кьюби. «Успокойся, пока не стало хуже», — подал голос великий демон. «Ты еще защищаешь его, да ты». Но ее перебили. «Это не Наруто, взгляни внимательнее», — попросил лис. «О чем ты, братец? Это я настоящий, ха-ха-ха-ха», — засмеялся панк. А Курама начала приглядываться. Действительно, в его взгляде были изменения. Раньше взгляд был полон дум, сожалений, но никак не той жестокости, что сейчас. Ничего кроме ярости. «Ты не тот парень, ты не мой брат, ты из чади. Наруто, которого знаю я, никогда не стал бы убивать без причины. Да он убивал, много убивал, и даже хороших людей, но лишь для достижения правильной цели. Ты же не он, ты не сын своих родителей. Он сделал паузу. «Но это не твоя вина, это я не смог вовремя проследить за твоими изменениями». «Да что ты несешь?» – поразилась сестра. «Ой, как трогательно, вы гляньте. Но ты прав, я чувствую какие-то изменения и мне они нравятся». Шинобис сжал кулак. Все в этот момент напряглись, даже Кьюби, когда взгляд пал на всех присутствующих. «Сожрать вас, что ли? Да что с тобой такое?» Лисица уже не выдерживала и начала плакать. «Это не его вина, это Джуби», — подал голос демон. «Что вы такое говорите, Кьюби сама? Это была Мари. Дело в том, что я не родной брат Курамы, да и остальных тоже. Да и братом их меня сложно назвать, ведь нас создали разные существа». Пытался подобрать нужное слово лис. «Вот это поворот, ну-ка, ну-ка». Узумаки даже присел. «Что это значит?» Взгляд сестры перешел на брата. «Флэшбэк. В какой-то комнатушке, ну, хотя свет вырублен, сложно судить, насколько большая комната, однако отчетливо был виден силуэт мужчины, у которого в глазах горел Риннеган, правда цвет его глаз был абсолютно красный, затем этот мужчина стал набивать серию печатей, мужчина делал это с бешеной скоростью, но даже так на технику ушло минимум минут 5, затем яркая вспышка озарила комнату, стало видно, что это было похоже на гостиную, на полу была какая пентаграмма, а сам Шиноби был похож на отшельника, отросшие седые волосы, белая мантия, все это вам никого не напоминает, но нет, это не поворот года, и даже не то, что Курама и Кьюби не, родные брат и сестра, нет, вам это еще предстоит, но хотя, я думаю, вы уже доперли, что вас ждет дальше, посмотрим, угадали, нет. Итак, пентаграмма начала смещаться к центру, преобразовывая некое существо. Спустя несколько секунд старик упал на колени, а существо, очень сильно напоминающее лису, убежало в угол комнаты, дабы спрятаться. «Эй, привет, дружок, не бойся, я тебя не обижу». И тут же достал из кармана валеное мясо, которое протянул зверку на ладошке. Зверек, совсем еще маленький, стал медленно подходить и принюхиваться. Когда уже совсем близко оказался у лакомства, то принюхался последний раз, схватил кушество и обратно побежал в угол. «Ха-ха-ха-хах, чудной ты, назову тебя Кьюби, а папа, уже интересный, да, так вот, сколько было хвостов у зверька, 9 подумайте вы, а вот нихуя, 1, да, 1, к Кьюби, будто пробовал на вкус слово, да и мяско тоже, да, а ты можешь звать меня, папа». У новоиспеченного отца лыба тянулась до ушей. «Пеппа, старик», и зверек улыбнулся. «Ха-ха-ха-ха, ну старик, так старик». Несколько лет спустя, лис рос, а с ним и росла его сила, старик занимался его тренировками, обучал его искусству боя, заставлял читать много книг, обучал тактике, техникам, как оказалось, то совместимость имеется ко всем стихиям, что позволило Кьюби выдавать бешеные техники, но ему не хватало практики, однако тренировки были очень жестокими, будто сына готовили к чему-то серьезному. Однако была и светлая сторона. Хагорома всегда брал своего лиса с собой в город за покупками и часто зверьку перепадало множество лакомств. «Пап», совсем тихо позвал Кьюби Ацуцуки, чтобы слышал только он. «Ты ша-ша-ша, ты же знаешь, в городе тебе нельзя разговаривать». Однако он увидел опечаленный взгляд. «Что ты хотел, мальчик мой, а где мама?» Этот вопрос озадачил старика, но тот лишь сказал, что они поговорят дома. «Дом, вечер». Дом преобразился, он снова наполнился жизнью. Каждое воскресенье была уборка всего дома, однако в одну комнату, а именно подвал. «Ага, скажите, что все ужастики начинаются именно так, так что ж, вы правы, именно туда Кьюби не было ходу. Но сегодня отец пообещал поговорить с лисом о том, где его мама, но вот Хагорома опять заперся в подвале, но Ноика серьезно настроился, поэтому пошел постучаться, однако когда он подошел, то дверь была полуоткрыта. Смелость и решимость, скажите вы». «Да нет, обычная любопытность». Лис стал спускаться по лестнице, но даже с его звериным зрением, он почти ничего не мог увидеть, но все же смело спускался, до того момента, пока в нос не удирали резкий запах гнили. Это немного напугало, но спуск продолжился, еще несколько мгновений и зверь опустился на пол. Встав, он почувствовал, что встал на что-то мягкое и склизкое. Принюхавшись, он учуял кровь, разлагающееся мясо. Затем послышались стоны девушки. Удивился Кьюби, он стал ступать дальше, но чем дальше, тем больше трупов он находил, вспоротые животы, мозги, конечности, кишки, все было в трупах и их внутренностях. Даже на стенах висели женщины, у которых был вспорот живот, а внутри будто ураган прошелся. Да что же тут происходит? Но затем послышался женский крик, даже не крик, визг, мольбы о помощи. Отец, эр-эр-эр. Это был рык дьявола, подумал зверь, у которого уже колени тряслись. Спустя мгновение он выпустил из пасти огненный шар, который озарил комнату, поджег тела, а также ту девушку, которая кричала. Она стала гореть заживо, пока старик ебал ее во все щели, он драл ее прямо в зад, притом у нее была разрезана шея, а брюхо всопрото, но она до сих продолжала жить. Однако в это время Хагорома жрал ее плоть на плече, с диким аппетитом, а она пыталась кричать, но ее глотка была перерезана, а из шеи был высунут язык. «О, я смотрю, ты решил мне жареное мяско приготовить!» «Ха-ха-ха-хах!» — засмеялся, как умалишенный, старик. «Нет, нет, нет!» Кьюби в панике выбежал из подвала, но под конец он заметил, что у его отца были черные глаза, в которых горел Ринниган. «Этого не может быть, это не отец, так не может быть, это все неправда!» Лис продолжал бежать по лесу, все бежал и бежал, пока не достиг города. Он услышал разговор двух мужчин, которые сидели неподалеку от леса. «И какой план действий? Да и вообще зачем нас заказали?» — спросил один из наемников. «Говорят, один старик похищает женщин, причем только женщин и неважно каких, поэтому мы должны проверить это, но действуем наверняка, поэтому сразу взорвем гада». Но лис не успел дослушать, так как отключился. Спустя пару часов Кьюби очнулся, но не обнаружил тех наемников. Затем прогремел мощнейший взрыв. «Отец!» Лис сразу бросился к дому, но тут услышал страшный рык. «Эр-эр-эр-эр! Аарх! Сдохните!» Кьюби опять объял страх, но он все равно продолжал бежать, хотя хотелось послать все и убежать так далеко, как это возможно, но он не мог, а наоборот, он пропитал чакрой лапы и ускорился еще больше. Когда же он прибыл на место, то обнаружил, что один из наемников насажен на некий посох, а второй рядом бьется в страхе. «Нет, прошу, простите», — молил о пощаде второй. «Бог простит», но затем подумал. «Ах да, я же и есть Бог, ну, чувак, явно не твой день, облом». Но голос был совсем не Хагорома, он был в разы жестче. Тот выпустил воздушные потоки, которые резали все вокруг, но перед жертвой техникой появился Кьюби, который отразил ее. «Беги, долбоеб», — крикнул лис. Тот не стал спорить и убежал. «Ц-ц-ц-ц-ц». Как нехорошо ругаться перед отцом. Показывал он пальцем, что так делать нельзя. «Заткнись, ублюдок, кто ты?» Зверек был решительно настроен, но страх все так же продолжал давить на сознание и желание сбежать. «Похвально, ты боишься меня, но все равно не отступаешь, похоже, что у вас это семейная храбрость и безрассудство. Да уж, но тебе конец». Тот исчез в пространственном портале и появился прямо перед Кьюби. Резкий удар в морду, и лис летит в ближайшее дерево. Да так сильно, что пробивает его, однако приземление было совсем неудачным, и его лапа была пробита куском дерева. «Ой, надеюсь, Гринпис меня не засудит». Но тут Кьюби выпустил огромную струю огня прямо на нападавшего, но тот исчез с бешеной скоростью, затем резко схватил зверя за горло, но тот не растерялся и схватил хвостом шею соперника в ответ. «Ммммм, а ты силен». Но тут взмах руки и хвост был отрезан, оттуда сразу хлынула кровь, а Кьюби хотел закричать от боли, но его горло было пережато. «Эх, жаль, ты был удачным экспериментом, но прости, ты не мой, я не могу взять тебя под контроль, сдохни, сынок». «Ха-ша-те», пытался что-то сказать Кьюби, но у него из глаз текли слезы. «А, за что говоришь, да просто, этот ублюдок Хагорома уже не может меня сдерживать, но вот зачем он создал тебя, мне вообще непонятно, но да ладно». Тот начал замахивать свой посох. «Прощай, ошибка, довольно удачная ошибка». Но тут начало происходить что-то странное, чакра начала выходить из тела мудреца прямо в Кьюби, тот начал расти в разы за секунду, рука мудреца уже не могла держать шею зверя, спустя минуту перед нами стоял тот лис, которого мы привыкли видеть, а сзади распустились 9 хвостов. «Поразительно, ты преобразовал мою силу в свою, да ты действительно его сын». А лис тем временем раскрыл глаза полные злобы, из пасти стал вырываться огонь. «Аарх, ты сдохнешь». Огромная лапа пыталась ударить в то место, где только что стоял Хагорома. «Хмммм, а может, мы и повеселимся». Тот начал набивать печати. «Стихия пыли, молекулярный распад». Тот выстрелил белым светом прямо в лиса, но тот уклонился, став очень быстрым. В ответ демон выстрелил воздушной пулей прямо в старика, но тот закрылся черным шаром, который возник прямо перед ним, а потом отступил за спину, и стала крутиться вместе с девятью другими. Лис стал набивать печати. Стихия воды. Цунами. Зверь вызвал огромную волну, которая сметала все на своем пути, но вот Ацуцуки исчез в пространственном портале, возник прямо над головой Кьюби и вонзил копье прямо в голову. Тот сразу упал на землю от силы удара, приложив еще немного сил, то черепная коробка не выдержала и раскололась, давая возможность посоху врезаться прямо в мозг. Пыл осела, а старик спрыгнул прямо перед мордой лиса. «Молодец, малыш, совсем не дурно, но все же, ты проиграл». Спустя мгновение тот начал формировать бомбу хвостатого, а ты полон сюрпризов. Но тут старик достал меч, взмах и голова Кьюби отсечена от тела. Вдруг глаза стали белого цвета. «Не-е-е-е-ет, не-е-е-е-ет, сын, ублюдок Джуби, где-то, что это было, где это я, почему так вышло, почем отец убил меня, что с ним произошло, кто я в этом мире, почему я все еще думаю, почему я не смог победить, почему?» Много вопросов витало в голове лиса, но ответов было, правильно, ни хрена, а сам он находился непонятно где, множество красок было в этом месте, однако было непонятно где вверх, а где низ, право, лево, невозможно было определить вообще все, но тут яркая вспышка. «Здравствуй, дитя, тебе еще рано умирать, баланс сил нарушен, ты должен исправить это, я дарую тебе второй шанс, не упусти его», готов был поклясться, что у этого призрака были ушки, а в глазах будто был бья. Что? Лис ни черта не понял, но это белое существо внушало не страх, не отчаяние, а интерес, желание слушать будто захватило его. «Не задавай вопросов, запомни тому, чему тебя учил твой отец», — проговорило существо. «Он, его больше нет, это существо никогда не было мне отцом», — вспомнил все Кьюби. «Ты прав, твоего отца одолели, но разве этому он тебя учил, отчаянию, разве не воли к победе, никогда не сдавайся». И тут же призрак исчез, а место снова озарила яркая вспышка, где-то в лесу. Кьюби открыл глаза, он ничего не понимал, но тут яркий луч света ударил в небо. «Не сдаваться, говоришь, Хаэм, глупый старик». Новоиспеченный герой кинулся к месту происшествия. Когда он прибыл туда, то заметил, что в некой пентаграмме стоял его отец, а вокруг него 9 маленьких существ. Правда, ростом они были гораздо больше, чем Кьюби при рождении. «Что ты творишь, больной ублюдок? Ну ничего себе, вот это да, а дела все интереснее, вот и протестирую на тебе свою армию», — проговорил Хагарам, похлопав в ладоши. «Я весьма впечатлен. Тебе конец». Тот начал формировать Биджудама. «Последнее слово?» — спросил лис. «Ха-ха-ха, вот наглец, ну что ж, оно немного растянется». Тут прямо из Ацуцуки стала исходить чакра прямо в новорожденные существа. Те стали расти в размерах и стали одного роста с Кьюби, лишь чуть-чуть уступая в росте, а в глазах горел Риннеган. Один из зверьков выпустил изо рта воздушную пулю прямо в лиса. Тот не успел уклониться и пропалол землю своим телом, а Биджудама рассеялась. «Знакомься, однохвостый, Шукаку». Как только Кьюби поднялся на ноги, тот тут же появилась некая кошка, которая прописала своими хвостами прямо в морду лиса, что тот опять полетел полоть землю. «Двухвостая, Маттатаби». Тут огромный валун, который катился с бешеной скоростью прямо на лиса, удар прямо в голову, опять полет, раскрывшись, это оказалось черепахой, треххвостый Исабу. Тут рядом приземлился огромный обезьян, который навязал ближний бой, но благо Кьюби проходил изнурительные тренировки, но был прием, против которого даже лома нет. Левый коронный, правый похоронный ежи, четыреххвостый, Сонгаку. Тут огромная лошадь врезалась на бешеной скорости своими рогами, пробив плечо лиса. Пятихвостая, Какуау. Некий слизняк выплюнул слизь, которая попала прямо на хвост Мыяка, разъедая его. Шестихвостый, Сайкин. Жук подчинил себе разум Кьюби, заставляя самого себя кусать, бить и опалять. Семихвостый, Чоуми. Затем огромная волна накрыла девятихвостого, да так, что он чуть не захлебнулся, а был это бык-осьминог. Восьмихвосты, Гьюки. Ну и наконец, самое вкусное. Тут огромная струя огня опалила всю шерсть Кьюби, оставляя дикие ожоги, а затем резкий захват за хвост своей пастью и отправка в полет. Твоя сестра-близнец, девятихвостая, Курама. Тут все звери приземлились рядом с отцом. Все они мои дети, моя армия, мои сыны и дочери. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты труп, тебе не справиться с ними, Ты слаб. В этот раз я останусь, пока твой труп не превратится в пепел. Закончил глумиться старик. Хотя состояние Кьюби было плачевным, один хвост разъело, вся шерсть опылена, кожа покрыта пузырями, глаза заплыли от ударов, а из плеча уже прилично вытекло крови. Хах, тут он сплюнул кровь и парочку своих зубов. Неплохо, но эти твари, они никогда не станут мне братьями и сестрами. Это твои выродки, у которых даже души нет. Я же, тут у него скатилась слеза. Я сын своего отца, который был добр ко всем, который помогал всем и вся, который учил меня никогда не сдаваться, всегда быть сильным и помогать нуждающимся. Он никогда бы не позволил такому случиться, и я в память о нем не опозорю этого старика. Я Кьюби Ноика Ацуцуки, девятихвостый демон лис. Вот, кто я. И тут в его глазах зажегся шаринган. Вам всем тут наступит конец. Ну ни черта себе. Вот это пафосная речь. Я аж кончил. Еще бы супергеройское приземление. Все, экстаз бы словил. На пидораску отвечаю. Ты крут, парень. Хлопал в ладоши. Убейте его. Тут Чоуми попытался захватить сознание лиса, но тот просто подавил его шаринганом. Но об этом не знала Какауа, которая бросилась на цель, но тут изящный кувырок, захват своими хвостами и отправка лошади прямо в жука, рога пробили крылья и те упали на землю. Следующий, валун треххвостого снова накатился, но лис схватил его, остановив, но при этом все брюхо было обожженной, поэтому боль была невероятной, но Кьюби же мужик, стерпел, но тут огромный камень из лавы полетел в девятихвостого, но тот схватил его своим хвостом, отправил прямо в Исабу. Тот пожалел об этом, а Сонгаку снова навязал ближний бой, снова град ударов, но лис схватил лапы обезьяна, кувырок вокруг себя, удар задними лапами, и под конец отправил туда огненный шар, для профилактики. И это все, самодовольный щенок, да я тебя, злость охватила Джуби. Черт, я еще очень долго не смогу использовать силы, я же сейчас вообще беспомощен. Воздушная пуля полетела прямо в лиса, но тот уклонился. И это техника воздуха. Тот набил печати и отправил огромные лезвия из воздуха прямо в енота. Тот упал на землю. Но тут черное пламя Аматерасу, вызванное Маттатаби, объяло один из хвостов демона. Тот завыл от боли, но ему пришлось откусить свой хвост, чтобы не сгореть. Сука, попробуй это. Он использовал пламя, которое вывело из строя кошку, да и приличные гектары земли. Но тут аркан восьмихвостого заставил прополоть землю вновь. Лис встал еле-еле, силы были почти на исходе, а осталось трое. Черт, нужно схитрить. Слизняк начал пуляться слизью, которая разъедала все. Кьюби стал уклоняться, оба так увлеклись, что не заметили, как под удар попал Гьюки. Его охватила жуткая боль, но не смертельно, жить будет. Затем резкое сближение, удар в морду, и теперь слизняк прополол землю. Теперь она, до этого момента Курама не вступала в бой, стояла рядом со стариком. Но тут огромная волна огня полетела в Кьюби, тот ответил водной техникой, лисы столкнулись в танце, однако у Кьюби было одно преимущество, тот просто сделал захват с переворотом и сломал лапу Курамы, выхода не было. Черт, будь они опытнее, я бы сдох. Тот направил свой взгляд на мудреца. Тебе пизда. Но тут сильный удар в морду от обезьяна, и лис снова отлетел, а армия Джуби стояла перед хозяином. Кому говоришь пизда? Улыбался черноглазый. А в этот момент все хвостатые начали формировать бомбу хвостатых. Твою мать. Ну что ж, выхода нет. Тот начал формировать другую биджудама, стараясь сопоставить размер на количество. Ты молодец, малыш. Если они выстрелят все вместе, будет эквивалент моей бомбы. Интересно, сможешь ли ты создать такую же, как и я? Спустя минуту. Не может быть. Он не сможет ее сжать. Он не огромный черный шар, который был больше лиса раз в 10, начал сжиматься, затем он проглотил его, живот Кьюби вздулся на невероятный размер. Сейчас лопну нахуй. Залп. Прогремел огромный взрыв, 9 бомб встретились с одной огромной, взрыв отбросил всех, все хвостатые лишились сознания, валялись в отключке, кроме одного. Ты, ха, схаркнул он кровь, следующий, и пополз к старику, он полз, превозмогая боль. Я убью тебя. Ну что ж, победа за тобой, щенок. Лежал старик, который не мог пошевелиться, взрыв зацепил его. Тут огромный коготь пробил грудную клетку мудреца, затем резко вытащил его, а глаза старика снова стали белыми. Молодец, сынок, я заберу это чудище с собой. А ты, прошу тебя, позаботься об этих детишках, они не виноваты, они были во власти десятихвостого, дай я тебе покажу. Морда лиса приблизилась к руке, Мудрец же через одно касание передал все свои знания, воспоминания своему сыну. Отец, увидел он всю жизнь своего создателя. Ничего, я сам виноват, что не смог найти решение, но я горжусь своим сыном. Ты так сильно похож на меня, позаботься о них, я люблю тебя, но что самое главное, я горжусь тобой. Это были последние слова великого Хагорома Ацуцуки. Прощай. Лишь скупая мужская слеза появилась на морде лиса. Старик, Йентов Флэшбэк. Вот оно как, можешь показать. Наруто попросил друга показать то, что всех интересовало, и в глазах демона появился Шаринган. Ясно, именно поэтому ты столько знаешь о временах Кагуи, столько о Зицу, столько о техниках. Да и выходит, ты первый, именно. Но тут взгляд пал на сестру. Почему я ничего не помню? Удивилась лисица. Прости, Курама, я стер вам всем память об этом, и вселил ложные воспоминания. Я не твой брат, я не брат ни одному из вас, вы детище Десятихвостого, я не отношусь к вам и независимо от того, буду я в этой чертовой статуе, или нет, если вы будете там вдевятером, то Джуби освободится, эта статуя служит катализатором для его возвращения, Кагуя запечатана в луне, но там нет Десятихвостого вообще, лишь часть его силы, так же как и во мне, поэтому я могу стать Десятихвостым, потому что во мне течет иная чакра. Во мне изначально была чакра старика, которая впоследствии стала моей собственной. Я не знаю, как я переродился, но еще раз я этого не смогу, потому что я не отношусь к нему напрямую. Джуби – чистая энергия, он был раньше всех нас вместе взятых, он влияет на все, собственно и на Наруто, это он с ним делает. Узумаки стал чистой частью природы, но он сейчас будто зверек, но он тот, кто овладел чистой природной энергией. Таких сейчас не существует, в отличие от тех демонов и некроморфов, эта энергия даже в нас не течет, именно поэтому она на него так влияет. И я уверен, воскрешение Хинаты, эти демоны, эти некроморфы, все эти дела его рук. Я не хотел говорить раньше, чтобы вы не опускали руки, но пора вскрыть все наружу. Десятихвостый никуда не девался, он не может исчезнуть, его нельзя убить, его можно лишь поглотить, встав на его место. Именно поэтому я согласился помочь Наруто, потому что, как ни странно, это единственный вариант. И как ни странно, его можно понять, прожить столько тысячелетий, он ощутил вкус чего-то нового и пытается осуществить это, ему наскучило все, вот поэтому он пытается сделать что-то новое и интересное, но мы должны остановить его. Ясно, поникла сестра, но знаешь, я заботился о тебе всю свою жизнь, ты стала мне сестрой, как и остальные, как и этот молокосос, которому нужна помощь, и я не собираюсь сдаваться, потому что меня этому учил отец, а я учил этому Наруто, который никогда не сдастся, я верю в тебя, парень, мы найдем решение этой проблемы. Вот оно что, Хаем, сделал вывод Узумаки. Что ж, раз так, то будем работать, а планы-то круто поменялись, что-то изменилось, но взгляд все равно остался серым. Что ты имеешь в виду? Спросила Фу. Думаю, нам всем нужно многое обдумать, поэтому предлагаю разойтись, а все остальное обсудим завтра. Предложил Панк инициативу, все восприняли хорошо. Так значит, вот как, Джуби все равно жив, даже так, это он творит со всеми такое. Манда уебищная, где-то в лесу, нужно торопиться, пока не стало поздно, проговорил старик в мантии. Но этот ублюдок обманул нас всех, мы все это время играли в его игру, а он продолжал смотреть и смотреть. Чертов больной ублюдок, захотелось ему шоу, Флэшбэк. Где-то за уголками вселенной, старик появился в каком-то замке, а рядом стоял некий в плаще. «Здравствуй, братец!» — улыбнулся мужчина, повернувшись, а это был Хамура. «Какого?» — удивился Хагорома. «Нет времени, сначала мы должны запечатать Джуби». Спустя несколько минут, в клетке появился Десятихвостый, который начал рвать и метать. Старший брат до сих пор не понимал, что происходит. Он не понимал, где это он, что сейчас будет, но что он освободился от этой дряни, это такое облегчение, будто просрался так хорошечно. «Легче?» – спросил младший. «Хах, можешь не отвечать, скажу сразу. Когда я умер, то попал в это место, меня сюда перенес какой-то призрак, сказал, что теперь я буду смотрителем, до того момента, пока ты ко мне не присоединишься, и вот ты здесь, поэтому...» «Этот трон теперь твой, осмотрись тут пока, а я скоро приду». Постой, у меня столько вопросов». «Хотел задержать брата брат, всему свое время», — улыбнулся тот. «Ха-ха-ха-ха, план сработал идеально, он даже и не заметил. Йентов Флэшбэцк. Неужели этот мир, это звание смотрителя, все это его уловка? Не унимался Ацуцуки. Это просто пиздец. Где-то за уголками вселенной. Ух, додумался, значит, что это все мой мир, я его создал, я достал твоего брата, чтобы махнуться с ним местами, ха-ха-ха-ха-ха, это стоило того, чтобы увидеть твое лицо. Однако этот Узумаки становится проблемой, но если он поддастся моей власти, то из него выйдет хорошая правая рука. Ну а пока, Джуби принял образ Хамуры, Хината. Тут на голограмме появилась брюнетка. Сколько до начала плана? Примерно 2 года, нам пришлось задержаться. Простите, извинилась слуга, ничего, хотя был чутко зол. Терпел 1000 лет и еще 2 лет потерплю, зато какое шоу-то будет, подумал Десятихвосты, а у самого слюнки потекли. Конец связи. Но тут он попытался дозвониться до другого, Зицу. Да господин, появился черный Зицу перед экраном. Надеюсь, у тебя там все под контролем, поинтересовался Джуби. Не забывай, что если хочешь увидеть любимую, тогда ты должен быть результативен, а иначе. Тот сжал кулак. Все будет огонь. Примерно 2 года. Отчитался черный. Конец связи. Конец. Осталось чуть-чуть. Нарутайко. Наруто сама. Обратилась Фу. Мы должны были вам это передать. Узумаки быстро пробежался глазами по письму, а потом смял его. Выдвигаемся прямо сейчас. Пиздюли и позже вставлю. Примечание к части. Маленький кьюби, http://imk1yoriatstar.cpits.postful.lisa.art. Красивые картинки Fox Bainnally 2239679png. Глава 45, инстинкты. Глава 45, инстинкты. Значит, этот ублюдок решил поиграть в бога, хах, довольно неплохо. Интересно, даже очень интересно, ведь такое решение просто так нельзя принять, да и так хорошо скрывать свое присутствие и влияние на этот мир, если судить, то прожить столько лет и все время быть в бездействии, все время. Значит, ему нужно эффектное появление, или же дело в другом. Когда ты в одном шаге от того, чтобы свихнуться от скуки, очень странно сидеть в тени, но он будто ждет чего-то. Да и эта манда меня склоняет к этому, я чувствую, как с каждым днем мне все сложнее держать себя в руках, я чувствую, как горю желанием сожрать их, сожрать. Я понимаю, что это ненормально, но ничего не могу с этим поделать. Жажда крови, жажда смерти, не могу. А-а-а-а. Что же это за черт? Я все больше и больше жажду плоти, жажду секса. Что ли? Что это за хрень? Мне так и хочется взять и выебать какую-нибудь шлюшку, поедая ее плоть, думал Наруто, пока прыгал по деревьям в неизвестном направлении. Еще и этот пиздюк объявился, даже не думал, что так грамотно выйдет. Нескольких зайцев одним выстрелом. Ну и почему мы так резко сорвались куда-то? Спросила Курама. Думаю, я отвечу. Подала голос Фу. Дело в том, что 2 дня назад мы перехватили 2 шиноби, не принадлежащие ни к одной деревне. При них было письмо, где говорилось, что некий Данзо нашел храм, где спрятаны реликвии мудреца. Однако мы с Раем хотели это сказать 2 дня назад, но возникли, скажем так, сложности. Поэтому передали, как смогли, закончила она. Потом пиздюлей вставлю, а сейчас поспешим. Узумаки хоть и был немного похож на прежнего, но теперь все боялись его, и его пиздюля могли означать реальные пиздюля. Если все это дело рук Джуби, то как же нам помочь ему, думала про себя Курама. А если он окончательно свихнется, перестанет признавать в нас друзей? Возможно ли такое, что нам придется убить его? А если и так, то сможем ли? Не думай об этом, сестра, он справится, я верю в него. Подслушал мысли Лис. Но вот, это будет очень сложно. Вспомнил мысли Наруто Кьюби. Я уже не уверена. Это реально очень бредовый план. Это с самого начала было дикой авантюрой. Так теперь это вообще пиздец конкретный. Размышляла лисица. Ха-ха-ха, мы так уже почти 10 лет живем. Подметил брат. В команде возникли большие разногласия. Теперь и без того шаткий тандем борцов за свободу стал еще больше разобщенным. А теперь факт того, что единственный ключ ко всему плану, возможно, в скором времени свихнется к чертям собачьим. Интересная картина вырисовывается, как ни глянь. Хуевая ситуация наступила абсолютно для всех, но самое печальное, что Наруто будто хочет этой силы и этого безумия. Однако еще никто не решил пойти своим путем, глянем, что из этого выйдет. Возле храма. Шевелитесь, раздолбай. Подгонял своих подчиненных шиноби, окутанные в бинты, пока несколько сотен шиноби бывшей Конохи разгребали завалы. Те, кому удалось выжить и спастись, стали работать на Данза, кто пришел в Узушиа, а кто стал наемником. Вот и сейчас эти счастливчики обстоятельств пытались найти нечто, к чему проявила интерес мумия. Это был заброшенный храм, причем архитектура напоминала майя, ацтеков, но самое интересное было то, что этих цивилизаций не было на земле, и иероглифы были непонятны абсолютно каждому. Сам храм был очень высоким, а вход был на самом верху, однако множество лестниц было обрушено, а сам он оброс мхом, внутри все было из камня, но как оказалось, на земле видна лишь верхушка, а на самом деле храм тянется на много метров вниз, под землю, никто не знает что там, но оттуда четко доносились сгустки чакры. Что же там такое, думал про себя Шимура, а рядом с ним приземлился некий орел. Владыка, мы наткнулись на какие-то ворота, было применено множество способов открыть их, но все закончилось провалом, однако мы нашли эти сосуды в потайной комнате, отчиталась птица. Как интересно, несколько часов спустя, мы на месте, но тут же на панка накинулись несколько шиноби, они пытались проткнуть его своими короткими мечами, но тот быстро материализовался и проткнул их головы, те легли замертво. «А-а-а, какие люди!» – поздоровался Данза с прибывшими, прячась за сотней шиноби, некогда бывшими анбуканахи. «Зря ты сюда пришел, как сказать и как посмотреть?» Тонкая шутка была не оценена, наглец, убить его. Приказала мумия, на Узумаки понеслись несколько врагов, Наруто, мы, хотел что-то сказать Рай, но его перебили, показав рукой, чтобы тот заткнулся, не смей, начало Курама, но ее уже не слушали, так как на лице появилась чудовищная улыбка, прямо перед тем, как один из бывших анбушников сблизился с панком, того объял страх, а Узумаки уклонился от удара, а сам вгрызся в шею и откусил оттуда приличный кусок мяса, который тут же начал есть. «Ммммм, вкуснотишка какая, ебать меня ослом, ни одна растишка не затмит такого, от такого все даже затормозили, а какие вы на вкус, ребятки, может мне и выебать вас заодно, я как раз не трахался недельку-другую». Всех объяла паника, но на том месте, где стоял Наруто уже никого не было, он за долю секунды сократил со всеми дистанцию, схватив одного из противников за шею, сильно сжимая ее. Еще несколько секунд и кусок мяса был оторван от горла, оттуда сразу хлынула кровь, облив всего героя, тот начал облизываться. Ох, блять, по-любому уже спит подхватил. Вернемся к потасовке, несколько из шиноби решили атаковать его, пока тот наслаждался кровью, они заходили с фланга, но брюнет исчез из поля зрения, поэтому эти двое атаковавших лишь перерубили своего товарища пополам, который был еще жив, тело упало на землю. Кишки начали вываливаться наружу, а тело билось в конвульсиях, пытаясь что-то сказать, но захлебывалось в собственной крови. Парень пытался своими руками запихнуть вывалившиеся кишки обратно внутрь, даже у матерых шиноби это вызвало приступ рвоты. Двое нападавших наблевали прямо на умирающий труп своего товарища, вся эта субстанция перемешалась, смешивая запахи. А говорят, что я больной. Хах, ладно, пора с вами кончать. Ну, или на вас, тот начал набивать печати, стихия пламени, рев дракона, огромная техника испепелила почти все ряды шиноби Данза, люди даже ничего не успели подумать, не то что закричать, запахло горелой плотью, от огромного войска осталось лишь четверо, все полегли лишь от одной техники, а вас я, пожалуй, сожру, но те просто дезертировали, да ну нахуй, крикнули они хором, стоять, крикнула мумия, значит, тот пустил волну воздуха, которая разрубила сбежавших шиноби, разберемся с тобой и без них, он разбинтовал свою руку, которая была полностью усеяна шаринганами, а сама была неестественного серого цвета, а для твоих подручных у меня есть подарочек, тут рядом с Шимурой приземлился орел, сын, удивилась Фу, нет, ты не мог, я же, ха-ха-ха, мам, что за лицо, орлицу всю затрясло от того, что она увидела его сына, того, кому она дала второй шанс, а он не воспользовался им, развлекайтесь, а мы, пожалуй, потанцуем в другом месте. Тут Данза начал окутывать чакры Кьюби и Курамы, образовывая покров леса с тремя хвостами, и тут же переместился в другое место, не может быть, он нашел тыкву у старика, ублюдок, тогда и горшок при нем, Наруто, будь осторожен, подметил лис, на месте разберемся, высказался Панк, развлекайтесь тут, пожелал своеобразной удачи подручным и исчез, оставив Фу и Рая строем, так зовут сына Фу, да, только что придумал, Наруто, прошу, поддайся этой силе, молил голос, который был в его голове, тебя не спрашивали, поэтому завались Курама. Подумал, что это была она, вообще-то все молчали», — высказалась Мари. «Пошли вы», — послал всех Панк. «Что это за голос? Я точно знаю его. Битва зверей. Почему, сын, почему?» Орлица совсем пала духом. «Ха-ха-ха-ха-ха, я жажду силы, а не твоих тупых предрассудков, поэтому пошла ты куда подальше. Ты постоянно сторонила меня от всего, надо мной все издевались, я был маменькиным сосунком, я ненавижу тебя за это. Но теперь, я самый сильный». И он тут же засиял чакрой Кьюби и Курамы. «Я-я», не знала, что ответить мать, она была в отчаянии. «Заткнись, да, фу, слишком заботливо, но она это делала для тебя, она из-за тебя прошла все круги ада, ради своего сына, и это твоя благодарность, ты ублюдок». Встал спиной Рай за подругу. «Да, она бывает заносчива, надоедлива, но она хороший друг, и я уверен, что она прекрасная мать». «Да пошел ты», и тут же сократил дистанцию, взмах крыла и Рай летит в дерево. «Теперь ты». Он медленно подходил к матери, его крыло стало острым, с помощью чакры. Он хотел одним ударом пронзить свою мать. «Сдохни». Та не могла пошевелиться, но тут яркая вспышка молнии, перед ударом встал волк, ему проткнуло плечо, но зато он спас подругу. Затем Рай схватил пастью лапу орла, послав огромный разряд, а затем запустил его куда подальше. И это все. Он попытался подняться на лапы, но тут же упал. «Твою ж, еще одна попытка», но тут его остановило крыло. «Я сама». Взгляд орлицы переменился, а дрожь пропала. «Ты всегда был моим золотцем, я заботилась о тебе, дабы уберечь от насилия, но раз ты встал на скользкую дорожку, то единственное, что мне остается, преподать тебе последний урок, а силенок-то хватит». Тут вся Фу стала светиться белым свечением, а затем взмах крыльями и огромный поток воздуха поднял бурю, которая сносила все на своем пути. «Что это за сила?» Его отбросило с большой силой, но тут Фу за секунду сократила дистанцию, хватая сына своими когтями за лицо. Ее обжигала чакра, но она вытерпела и отбросила его еще дальше, да и вдогонку пустила воздушное лезвие, которое впечатало того в землю. Она ускорилась, пикируя вниз, пытаясь пронзить своим клювом своего сына. «Нет, мамочка!» — крикнул он. У нее тут же всплыли картины прошлого, как она ухаживала за своим орленком. Этого замешательства хватило, блять, забыл имя, Трой вроде. Чтобы провести ответную атаку, он проткнул своим крылом, заостренным с помощью чакры Кьюби и Курамы, грудь Фу, но та вцепилась своими когтями в его грудь в ответ, сжимая все больше и больше. Ей все доставляло нереальную физическую боль, пробитая грудная клетка, откуда хлынула кровь, обжигающая чакра, но еще у нее была душевная боль. Она пыталась убить своего сына. Его грудь начала проседать, кости трещали по швам, еще мгновение, и та пробила его грудь. Покров спал, и те просто упали в объятия друг другу, принимая смерть. «Прости, сынок, я всегда слишком сильно заботилась о тебе, всегда была строга к тебе, запрещала много всего. Но это все потому, что я очень сильно люблю тебя. Ты всегда будешь моим маленьким троем, я всегда буду тебя защищать». Плакала Фу. «Тогда зачем? Зачем? Зачем ты отправилась вместо меня за то убийство? Я хотел принять наказание, но ты никогда не давала мне всего этого сделать. Ты всегда видела во мне слабака, я защитил тебя, убив этого ублюдка, чтобы доказать тебе». «Зачем?» – орал он. «Потому что ты мое дитя, ты всегда им и останешься, долг родителей защищать своих детей, и даже сейчас. Я не могу позволить всему так закончиться». Она засветилась белым свечением, которое начало переливаться втрое, спустя несколько минут он снова был невредим. «Я никогда не разочаруюсь в своем сыне, я всегда буду любить тебя, и я верю, что ты обязательно сможешь стать тем, кто будет защищать слабых. Пусть я могу ошибаться, но ты мое дитя. Что бы ты ни выбрал, иди до конца». Ее глаза закрылись. «Нет, ты не можешь опять так поступить». «Нет», рыдал орел. «Она всегда любила тебя и будет, а ты, как последний ублюдок, не видел этого, лишь то, что она строга с тобой, не прощу тебя». Пытался подняться на ноги Рай. «Мама». Он встал и улетел, а Рай, прыгая на трех ногах, подобрался к подруге. «Прощай, зануда. Наруто vs. Данза. Ну что, паренек, начнем? Или мне подождать, пока ты призовешь своих хвостатых? А да, я знаю, что их двое. Начал Шимура. Я и без них тебе зад надеру». Узумаки начал высвобождать свою черную чакру. «Что это?» Шимура почувствовал дикий страх, его коленки затряслись, он будто смотрел на самого дьявола, который был весь в крови, эта жажда крови, эта аура давила на него. Неплохо. Попытался он скрыть страх, но тут Панк резко сократил дистанцию, дабы быстро закончить бой, он проткнулся им голову Данза, но тот материализовался рядом. «Из-за ноги, значит», — заключил брюнет, увидев, как закрылся один из шаринганов. «А ты внимателен». Но тут Шимура ускорился, пуская ветряные лезвия, но Панк уклонялся, а камни храма за ним разрезало пополам. «Воспользуйся этой силой». Снова этот голос в голове. «Что за нахуй?» Не унимался сероглазый, и тут в него полетел кунай, нимпа, теневые сюрикены. И вот уже в Панка летели тысячи орудий, но тот не уклонился, его всего проткнуло. «Наруто!» — закричала Курама, но ее не было слышно. Вот и все. Но Наруто так и стоял на месте. «Не может быть! Что это за голос?» Не унимался герой. «Воспользуйся силой!» Тут перед ним предстала его мать. Кушина была вся изранена, у нее была оторвана рука, все лицо было изрезано, а челюсть будто отпала, но держалась на неизвестно чем. «Воспользуйся!» — закричала она. «Отстань!» Тут он кинулся на Данза, не обращая внимания, что он весь изранен. Он сложил серию печатей. Стихия пламени, адовое выжигание. Вся земля под ногами раскалилась, и тут же из земли вырвались струи пламени, которые тут же достали Шимуру. Еще одно из-за ноги было использовано, но тут он сократил дистанцию с мумией, начав рубить его руками, с помощью потоков ветра, которые он создавал. Бывший глава Анбу использовал из-за ноги одно за другим, но тут Панк создал черные рассинганы, которые пробили его последний раз, но тут повязка с лица была снята, являя последний шаринган. «Кто ты такой?» Даже несмотря на силу лисов, он не мог поспевать за всеми движениями Панка. «Ты животное!» «Ха-ха, ты прав, тебе пришел!» Но тут прямо перед лицом парня возник его отец, у которого не было нижней части тела. Он полз на Наруто, его лицо показывало ужас. «Нет, отстань, воспользуйся силой!» — кричал он. Но Узумаки лишь пустил огромный разряд молнии, который проткнул Данза. Последний глаз был использован, он снова кинулся на Шимуру, но не понимал этого. Однако случилось то, что Данза потерял контроль над силой и произошел взрыв алой чакры, который отбросил Панка, а перед ним стоял покров лиса с шестью хвостами, который тут же начал создавать бомбу хвостатого. «Наруто! Наруто!» — кричала Курама, но ее не было слышно. «Воспользуйся силой!» Тут на Панка накинулись отец и мать и начали пожирать его, отрывая куски плоти от него, но наяву он лишь ворочился на земле, пока лис готовил атаку. Данза уже хотел выстрелить, но тут ему помешал Кешиня, который приземлился ему на голову, поэтому выстрел пошел в другую сторону, шестихвостый схватил попугая, а затем сильно сжал, да так, что голова птички чуть ли не взорвалась, мозги вылетели наружу, и все это видел Панк. «Прими ее», — говорили родители. «Арх!» Снова появилась та черная чакра, только вот уже в разы мощнее. Тело парня стало преобразовываться, его глаза стали черными, выросли когти, а само лицо потерпело изменения, челюсть наполнилась кликами, вытянулась. Тут чакра исчезла, а другой монстр остался ждать, что будет дальше. Вдруг черная вспышка и резкий удар в челюсть прямо по морде хвостатому, тот отлетает на приличное расстояние, но в полете успевает сгруппироваться и пустить несколько плазм красной энергии, которые начали пробивать тело Панка насквозь, оставляя дыры, но те сразу же затягивались, снова черная вспышка и монстр Наруто прямо над Данза, сильный удар в живот и отправка прямо в землю, затем он создал рассинганы и полетели с ними прямо вниз, но тот уклонился от атаки, схватил его хвостами и отправил в полет, брюнет влетел в гору, разрушая его. «Арх!» Дикий рев прозвучал в небеса, вместе с огромным сгустком пламени, опять черная вспышка. Панк схватил демона за плечи и стал прямо изо рта поливать того сгустками огня, а своими когтями пытался добраться до внутренности хвостатого. Удары были колоссальной силы, с каждым ударом они погружались все больше в землю, и тут последний удар с помощью рассенсюрикена, черная техника вошла прямо в демона. Взрыв отбросил черноглазого, а сам шестихвостый остался там. Через минуту на земле лежал Данза весь в ожогах, а вот Узумаки был бешеный. «Наруто, очнись! Кьюби, что делать?» Курама уже жестко паниковала. «Ну-у-у, тебе и девочкам это вряд ли понравится», — вспомнил один момент Кьюби. «Помнишь, что старик делал в подвале, скорее утверждая, чем спрашивая, заявил лис. «Ну нет, он же от нас и мокрого места не оставит. Это была Мари. Я подавлю жажду убийства, но это безумие животного, вы должны помочь ему выпустить во что-то другое, ну или будем ждать, пока он успокоится», — подал предложение демон. «Эх, выхода нет. Погнали, Мари». Это была Сата. Тут Кьюби начал впитывать некую силу панка, поэтому метаморфозы прекратились, и Шиноби вновь стал человеком, но его глаза все еще были черными. Тут рядом с ним появились голые Мари и Сата. Наруто сама. Те пиздец как боялись, что с ними сейчас будет. Эррррррр, девочки. Пошалим. Тут он набросился на них. Узумаки кинулся сперва на Сата, повалив ее на землю, тут же начав ласкать ее груди своим языком, при этом кусая с такой силой, что девушке было больно. Одной рукой он сжимал ее вторую грудь, оттягивая сосок, а правый уже вошел пальцами прямо во влагалище, вызывая стоны девушки. Мари начала снимать штаны панка, оголяя его член, сидя за его спиной. Она начала надрачивать парню, с уст сорвался стон, но тут он не выдержал, приподнялся, убрал ее руки от члена, а сам резко вошел в демонису. Та закричала от боли, ведь орган был сухим, ее смазка хоть как-то спасла положение. Он схватил Мари, заставив встать пиздой прямо перед его лицом, начав лизать ее клитор, раздвигая ее губы. Двумя пальцами он начал входить в пизденку, а другой рукой массировал ее грудь. Девушка начала сильно стонать, темп усилился. Он трахал Сата что есть мочи, долбил ее по самую матку. Ей было скорее больно, чем приятно. Спустя минуту он вышел из нее, оттуда чуть-чуть текла кровь. Встав на ноги, он подхватил за ноги, поднял ее и так же грубо вошел в нее, трахая ее стоя. Та начала еще больше стонать, а демоница подползла на коленях в яичком панка и начала сосать, стимулируя парня. Тот рычал, как животное, темп усиливался, их тела покрылись потом, они были обжигающими, но тут он отстранился, он соски яиц, скажем так, опустил девушку на землю, заставил ее лечь прямо на подругу, а сам снова вошел в Сата, шлепая по заднице Мари. Девушку уже дико возбудились от такого жесткого секса, поэтому начали целоваться. Их языки сплелись в танце, обе стонали, как последние шлюхи, но тут парень вышел, поместил член прямо меж двух кисок, долбежка продолжилась, член тер клитор девушек, те уже были на пределе, стоны увеличились, они кричали, и тут парень кончил прямо между ними, сперма разлилась по их животам, но ему этого было мало, он стянул ангела с демонисы, так, что одна из девушек оказалась прямо перед пиздой другой, а сам парень во всю глубину вошел в нее. А Мари начала вылизывать сперму с живота подруги, перемещаясь к ее киске, вылизывая ее, теребя клитор. Спустя мгновение девушки осмелели, они пихнули парня, да так, что тот упал на задницу, но тут на него накинулась Сата и села верхом на член парня, начав прыгать на члене вверх и вниз, не прекращая стонать, а на лицо парня села вторая девушка. Тот начал вылизывать пизденку, с уст девушек срывались стоны. Темп увеличивался, и спустя несколько минут все дружно кончили, вот так команда, ух, етить-колотить. Глаза панка снова стали серыми, а сам он пытался отдышаться. «Буду должен, вы ужасный Наруто сама», — подала голос Мари, которая еще билась в конвульсиях от оргазма, но это было нечто. «Плюсую». Несколько минут спустя, Узумаки подошел к лежащему без сознания Данзо. «Ты мне еще пригодишься». Он распечатал свиток и запечатал туда тело Шимуры. «Зачем он тебе?» — спросила Курама. «В нем запечатана твоя сила, которая нужна», — ответил брюнет. «Тебе понравилось то, что ты увидела. Скоро и с тобой такое проделаю», — улыбался Наруто. «Да пошел ты». Но тут к перепалке подбежал Рай, у которого в зубах был какой-то сосуд. «Апа, вот и горшок с телами от Сацуки», — подметил сероглазый и запечатал его. «А где Фу?» «Мертва», — сказал волк. Эта мысль поразила всех, все были в шоке. Несколько минут спустя. «Что ж, подруга, позже мы попрощаемся, вместе с Кешиней». На секунду глаза панка стали белыми, но этого никто не заметил. «А пока нужно выбираться отсюда». «Стой, в этом храме внизу что-то есть», — подал голос Кьюби. «О чем ты?» Хотя панк направился ко входу в храм, «у меня такое ощущение, что я знаю эту чакру. Ты должен проверить», — высказался Кьюби. «Я поддерживаю», — сказали хором все. «Ну раз так», — ответил Наруто. «Рай, твоя нога, можешь пока отдохнуть тут, я скоро вернусь». «Хорошо». Брюнет поднялся на самый верх, вошел внутрь и предстал перед дверью, на ней были странные иероглифы, но тут же дверь начала открываться. Пройдя дальше, он обнаружил странные рисунки, на которых изображалась некая война и, что самое интересное, там был изображен Узумаки, но он подметил, что такого быть не может, хотя держал ухо востро, с каждым шагом он чувствовал что-то родное. Путь занял около получаса и весь маршрут был странным, везде были рисунки войн, убийств и на каждом был изображен Наруто, но везде разные исходы, и вот он попал в огромный зал, где стоял огромный черный обелиск с красными прорезями, а за ним был огромный рисунок какого-то человека, Наруто, тот стоял словно зомбированный. Тут он прикоснулся к обелиску и потерял сознание. Подсознание Наруто. Наруто, да почему все пошло по пизде? Билась в клетке от собственной беспомощности лисица. Почему я не чувствую его присутствия? Не знаю, ответил лис. Я тебе яйца нахуй поотрываю, говори, что ты знаешь, ты ведь еще что-то скрыл. Злилась лисица. Я не уверен, но возможно, неизвестно где. Что за нахуй? Узумаки очутился в неком месте, где не было ни верха, ни низа, лишь белое пространство. Здравствуй, Наруто, отозвался силуэт, который материализовался. Я повторюсь, чё за нахуй? Примечание к части. 1, 3, http://www.fondasanimalistsom1680x1050 Гуила Дефуева Йотпг. 2, храм, http://cdn-desktop-wallpapers 4 Mewallpapers Fantasy 1920x1082 17025 Astits Templis 1920x1080 Fantasy Wallpaper JPG 3 Обелиск, https://3 Amazonovs.com CDN Растертеет Хцому Плацы Магизбеев 4A98B23 4986A6A7YPCBD6B472 MDSKINNER 905125CBDB1 Афитриот ПГ. Глава 46. Ответ скрыт в прошлом. Часть 1. Глава 46. Ответ скрыт в прошлом. Часть 1. Я повторюсь, чё за нахуй? Понимаю, мой вид может шокировать. Ответила это. Шокировать. Съязвил Панк. Да ты похож на выебанного столярка Эйма, Наруто. Стал серьезным собеседник. Слушай, мне как-то некомфортно, а ты уверен, что ты вот так выглядишь? Тебя будто на похоронах прям в лицо хуярили. Обвел он пальцем. Нет, блять, не уверен нахуй. Я это ты, выслушай уже меня. А ведь действительно этот парень был копией Кшника, только вот он будто был мертв, будто только достали из гроба, лицо было обглодано, глаза не было, челюсть почти отпала, правда волосы все так же были блондинистыми, одет он был в красный плащ, кэрче, как в канной версии при сражении с Пейном. Братан, ты выкручиваешь мне яйца, иди в жопу, а я домой. Уже хотел развернуться и уйти. А где тут выход? Ох, блять, да слушаешь, отпущу. Поверь, тебе понравится то, что ты услышишь, точнее увидишь. Заговорил дальше зомби Наруто. Ты гомоверсия меня, во попал. Рука-лицо. Да завались ты нахуй. Уже злился блондин. Ты мне рот-то не затыкай, сам завались. Я смотрю, тебе уже нормальную такую трубу в ебальник вставили, что аж отпало, парировал брюнет. Это связано с Джуби и с тем, что с тобой происходит. Решил сразу в лоб палить. Я тебя слушаю. Оба стали серьезными. После этого зомби за секунду сократил дистанцию и прикоснулся к лбу Панка. Ты ж, где-то. После того, как зомби прикоснулся, Узумаки будто стал наблюдать со стороны, а мир был идентичен тому, что и брюнета. Саске, это то место, о котором ты говорил. Приземлился рядом с другом блондин. Да. Сухо ответил брюнет. Прошла четвертая война шиноби, которая унесла тысячи жизней, тысячи друзей, боль и скорбь одолели всех. Всеобщий траур проходил несколько недель. На лицах каждого человека виднелось только одно – безвыходное положение вещей. Каждый знал, что должен отпустить близких, но никто не мог этого сделать. Это было выше каждого. Но и для нашей парочки героев эта война закончилась скорбью. Сакура и Хината пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти двух любимых, заслонив своими их своими телами от штыков Кагуи. Когда все закончилось, то ребята даже не успели попрощаться с девушками, лишь их бездыханные трупы лежали на земле, покрытые лужами крови. Великие герои, самые сильнейшие шиноби земли, те, на кого все смотрели, как на богов, впали в алкоголизм, они бухали неделями, не просыхая. Пост Хокаге, который светил Наруто, давно ушел от него, Какаши понимал, что не может посадить такого человека за кресло правителя селения. Они не брали заданий, а недавно вообще избили невинного прохожего до полусмерти, за то, что он поливал грязью всех павших на войне, но этот счастливчик даже и не догадывался, что рядом шли герои войны. Они пересчитали ему все ребра, что даже некоторые из них вышли из тела, рот человека превратился в пианино, настолько много зубов они ему выбили. Ноги были переломаны так, что смотрели в разные стороны, лицо превратилось в месиво, глаз даже не было видно, а все тело было изрезано кунаями, они просто вспарывали человека, как свинью, вымещая на нем всю злобу. Дело замял Хокаге, однако к ребятам была приставлена охрана, которая следовала за ними повсюду. Но однажды ребятам попался документ, который изменил все, и вот именно сейчас они находятся там, где было указано в свитке. Я не уверен, но координаты говорят, что где-то здесь. Но тут он замолчал. Однако, я даже Ринниганом ничего не могу увидеть, рядом нет ни единого следа. Что ты имеешь в виду, под ничего? Недопонял Узумаки. Я вообще ничего не вижу, Ринниган будто в этом месте отключился, я уже и не говорю о Шарингане, высадил Учиха. Но тут добавил, и есть еще кое-что, попробуй Рассинган. Тут, сын четвертого попытался создать свою излюбленную технику, но ничего не вышло, его чакра будто испарилась. Что за черт, удивился новоприбывший. Я тоже пытался создать Чидари, но ничего не происходило. Может, Курама что прояснит. Появилась идейка у гения клана. Сейчас попробуем. Наруто попытался ментально связаться с другом. Эй, Курама, ты тут? Да, Наруто, но я ничего не чувствую. Из меня будто высосали всю силу. Отозвался Лис. Что ты имеешь в виду? Однако ответа не последовало. Саске, тут творится полный беспредел. Курама в отключке. Я не знаю, что тут происходит, но явно мы близко к нашей цели. Раз уж чакры нет, придется руками. Засучил шаринганистые рукава. Ну раз так, такому же примеру и последовал друг. Ну засучили мы рукава, ну стоим. Че дальше-то? Ну, это явно где-то не в лесу. Значит, будем рыть землю. А ведь и вправду, Саске уже находился на месте на протяжении часа, но вот в районе километра действует только эта аномалия, но какого-либо входа под землю не нашлось. А явно то, что действует на парней, находилось не в деревце. И Саске первым начал рыть землю, пачкая руки. Это удивило блондина и заставило задуматься, когда же изменился так его друг. Прежний Учиха никогда бы не стал таким заниматься, но, видимо, смерть Сакуры заставил характеру поменяться. Так и будешь стоять, прости, а сам же кинулся рыть землю. Но с каждым вырванным куском, перед глазами представали лица друзей, умерших друзей, которых приняла та же земля, и они больше никогда не очнутся, никогда не почувствуют солнца. Все эти предстали перед Узумаки, но что еще хуже, перед ним были изорванные тела, все конечности, которые еще двигались из-за нервных импульсов, мозги, которые были раздавлены своими же товарищами. Все это предстало перед парнем на войне, но тогда под состоянием аффекта и чувством ответственности он не мог обращать на это внимание, но сны с каждым днем настигали его, он стал просыпаться в холодном поту. Но эти кошмары не прекращались, а только увеличивались. Спустя несколько часов, что это такое? Ребята вырыли огромный кратер, а на его дне был некий артефакт. Размер артефакта был огромный, даже та часть, которая виднелась, была ростом с самих ребят. Но что скрывалось дальше, только поражало глаз. Однако ребята не трогали его руками, потому как они натолкнулись на него, то одели перчатки. «Я не представляю», — ответил Учиха, но тут его взгляд затуманился, и он снял перчатку, затем медленно стал подносить руку к артефакту. Наруто не моргая наблюдал за этим действием. Мгновение, рука Саске прикоснулась к предмету, и он засветился, возникли прорези, которые светились красным цветом. Раздался жуткий гул, а затем красный луч света устремился в небо, и весь небосвод засветился алым цветом, разнося этот цвет по всей земле, а сам луч выбил Наруто из кратера. Его сильно приложило, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя, но когда это случилось, то блондин не обнаружил друга рядом с собой.